Муниципальный жилой дом, Москва, Харьковский проезд, 8 июля, пятница, 09:56. «Ты уверен, что она ведьма?» Осторожно поинтересовался Иголка, поднимаясь вслед за копыта по лестнице. По грязной маршевой лестнице в грязном человском доме. В подъезде, в который завел сородича Уйбуй, было темно и пахло кошками. А сам дом оказался настолько непрезентабельным, как со второй попытки выговорил контейнер, что вызывал опаску даже у привыкших ко всему дикарей. И совсем не походил на те дома, в которых, по их мнению, должны обитать ведьмы. То есть бойцы, конечно, не жаждали оказаться в лесу возле пряничного домика, не хотели быть съеденными, но твердо знали, что лицензированные колдуньи неплохо зарабатывают и могут себе позволить нормальное жилье. «Уверен», — коротко ответил копыта. «И чего она здесь?» — продолжила Иголка. «Чего живет, как на помойке, будто не родная?» «Шифруется». «Зачем?» «Привыкла». «Почему привыкла?» «Ее за что-то сжечь хотели, но не получилось», — невнятно пояснил Уйбуй. «Вот она с тех пор и прячется, чтобы не сожгли». «Получается?» — поинтересовался контейнер. Уйбуй переглянулся с Иголкой, и дикари одновременно закатили глаза. Удачнейшее завершение истории с расческой повергло шапок в эйфорию. Никто из них не сомневался, что фургон практически найден, перевезен в форт и выгодно продан великим домам. Соответственно, пришлось отмечать. Спрятав расческу у сердца копыта, дикари направились в средства от перхоти. Проснулись минут 40 назад и сразу засобирались, потому что почти опоздали. К счастью, никто из сородичей, которые под утро обыскивали заснувшие в средстве тела, на расческу не позарился, и план по совершению подвига не понес никаких изменений. «Сейчас фургон найдем и опохмелимся», — пробормотал копыта, продолжая подниматься по ступеням. «Что бы, значит, день не пропал зря». «А как мы его найдем?» — вздохнул контейнер. «Кого?» «Фургон». «По расческе». «Мы к ней идем», — напомнил приятелю Уйбуй. «Кому?» «К ведьме». Гулко прогрохотало сверху, и дикари дружно присели. «Проклятие!» — пролепетала Иголка. «Наслать?» — деловито осведомилась невидимая колдунья глубоким хриплым контральта. «Нет, я потерплю», — пискнул в ответ боец. «Ну и правильно, терпи. В этом подъезде только котам не терпится». «Могла бы их повывести», — ворчливо заметил пришедший в себя копыта. «А то воняет у тебя как...» «В форте?» — подсказала ведьма. «Нет», — ответил копыта. «У нас не пахнет». «Потому что свое». «Твоего там ничего нет». «Ты в детстве филологии не обучался?» «Только семечки по карманам тырить». «Оно и видно». «Слушай, так это она по-настоящему с нами говорит?» Неожиданно поинтересовался контейнер. «Да?» — подтвердила Иголка. «Да», — не стала спорить колдунья. «То есть она нас видит?» «Да». «Да». «Слышит?» «Да». «Копыта, откуда у тебя появился этот любознательный малыш?» — хихикнула ведьма, которой надоело отвечать на глупые вопросы. «Не хочешь сдать его в школу?» «Как же она с нами говорит?» — заволновался контейнер. «Почему я ее не вижу?» «Потому что магия», — ответила Иголка. А копыта подошел к квартире на четвертом этаже, поднял руку, намереваясь надавить на кнопку звонка, но дверь распахнулась, и стоящий последним контейнер едва не бросился на утек. «Входите уже», — велела обладательница хриплого контральта, без восторга разглядывая гостей. «Только ноги вытирайте». Шапки подчинились. Квартира, в которой они оказались, не поражала ни роскошью, ни бедностью. Обычное человское жилье на окраине, хозяева которого когда-то старались жить как все, а последние десятилетия просто доживали свой век, наплевав на то, в какой обстановке это происходит. Дешевые обои, двери, ровесницы самого дома, обшарпанная мебель эпохи развития социализма, пыльные сервизы на пыльных полках и линолеум на полу. Сама хозяйка – низенькая, толстая старушка в бесформенной черной кофте и длинной в пол юбке – выглядела старше и дома, и обстановки. Короткие кудрявые волосы она красила фиолетовый цвет, губы мазала ярко-красной помадой, вокруг глаз накладывала синие тени и отзывалась на позывной «Паулина Геннадьевна». «Зачем явились?» – поинтересовалась ведьма, одарив робеющего контейнера нарочито неприязненным взглядом. От взгляда контейнеру делалось ужасно, однако он пока держался. «Работа есть, будешь?» — ответил копыта, неловко переминаясь. Ведьму он знал давно, но ходил к ней редко, потому что магии дикарям хватало и в примитивных артефактах, а за консультации приходилось платить. Впрочем, сегодня без помощи старухи обойтись не получалось. «Буду что?» — не поняла колдунья. «Работу». «Или работать», — хихикнула та. «Есть я чего должна?» «Не морочь голову», — нахмурился копыта. «Мы тебе одолжение сделали, приехали за помощью, и денег, может быть, заплатим, а то сидишь тут одна, будто курица на яйцах». Ведьма удивленно приподняла брови, и Уйбуй тут же пошел на попятный. «Ладно, ладно, не обижайся, это я случайно оговорился». «Ладно, не обижаюсь», — Паулина Геннадьевна пожевала губами. «Чем вы мне помогать собрались?» «Работу тебе привезли», — повторил дикарь. «Какую?» «Нужно найти одну человскую дуру, ну, то есть девку. Она нам денег должна и сбежала. Ты ведь не против денег?» «А они у вас есть?» «Заплатим», — веско пообещал копыта. «Вперед!» — велела ведьма. Спорить со старухой Буй не стал, хотя очень хотелось, а просто достал из кармана комок мятых купюр и отслюнявил положенное. «Вот и хорошо», — усмехнулась Паулина Геннадьевна, прибирая деньги. «Что принесли?» «Вот». Дикарь протянул ведьме расческу. «Хватит и одного волоса», — сообщила старуха. «Возьми больше, вдруг пригодится». «Оставь себе, вдруг она уедет». «Откуда уедет?» «Не понял шапка». «Оттуда, где я ее найду». «А-а-а!» Протянул копыта, пытаясь представить, как размазанная по внутренностям кабины девка куда-то уедет, после чего махнул рукой. «Вряд ли». «Все равно оставь». «Ладно». «Можно я уеду?» — попросил контейнер, которому очень не хотелось сидеть там, где вот-вот будет твориться магия. «Ненадолго». «Можешь уехать, но ты никуда не денешься», — с ухмылкой сообщила здоровяку ведьма. Контейнер схватился за стену. «Брось его пугать», — хмуро попросил Уйбуй. «Он только проснулся». «А ты?» «Я старый боец», — с достоинством поведал копыта. «Я гиперборейскую ведьму в работе видел, тварь-кадав щучил и с вампирами бухал». Паулина Геннадьевна с уважением покачала крашенной башкой и через плечо бросила контейнеру. «Хватит обои щупать, ничего я тебе не сделаю». После чего выключила телевизор, в котором штанина зачем-то целовалась с асфальтом, включила компьютер, наполнила металлическую чашку с выгравированными письменами водой из бутылочки с этикеткой «Техническая», подключила чашку к компьютеру через USB и запустила приложение «Генетический поиск». С тех пор, как специалисты тайного города связали древние заклинания с современными технологиями, жизнь магов существенно упростилась. Творить колдовство через приложение оказалось легче легкого. Убедившись, что программа работает, а вода находится в нужном состоянии, старуха бросила в нее волос мертвой девушки и прошептала короткое заклятие, активирующее, собственно, чашку. Над поверхностью поднялось едва заметное облачко белого пара, в которое обратился сгоревший волос, и на мониторе появилась карта Москвы с зеленой точкой на востоке. «В данный момент твоя подруга пребывает где-то в Кузьминках», сообщила Паулина Геннадьевна, прочитав появившуюся в новом окне информацию. «Где именно?» — подобрался копыта. «Недалеко от крепости Домина Кузьминки». «В Домине?» «Недалеко. Рядом». Волнение у Ибуя было понятно. Если выяснится, что барон Кузьминок успел наложить лапу на драгоценный и дорогостоящий грузовик, мечты о подвиге можно выбрасывать в государственную мусорную кучу вместе с расческой и прочими глупостями. Но к огромной радости копыта ведьма ответила на его вопрос отрицательно. «Девчонка в машине. Машина примерно в 3 кварталах от крепости Кузьминок. Стоит в складском ангаре». Паулина Геннадьевна выдержала эффектную паузу, после чего осведомилась. «Кстати, вы в курсе, что ваша девчонка мертвая?» Иголка попытался сделать вид, что это его не касается, но копыта решил не врать колдунье и махнул рукой. «Нам пофиг». «А как же деньги, которые она вам должна?» поинтересовалась Паулина Геннадьевна, понимая, что причину поиска шапки выдумали. «Мы с нее и с мертвой стрясем». Нашелся Иголка. «Не впервой!» — подбоченился контейнер. «Да-да, конечно». Не стала спорить старуха и вновь обратилась к Уйбую. «Дай телефон». «Зачем?» «Не бойся, не отниму». Ведьма подключила смартфон копыта к компьютеру и скачала на него приложение с загруженными данными поиска. сможешь отслеживать перемещение своего трупа». «Я еще жив», — растерялся копыта. «Все так говорят», — хихикнула колдунья. Иголка и контейнер сначала отшатнулись от сомнительного уйбуя, но, сообразив, что ведьма шутит, вновь приблизились. «Долго я смогу отслеживать девку?» — поинтересовался копыта, внимательно изучая появившуюся на экране смартфона карту. «Часа 4, пока заклинание не развеется». «А потом?» «А потом телефон превратится в тыкву».